Гораздо меньше времени оставалось до наполнения самогоном первой бутылки из-под шампанского. Дядя Петя не поленился, слетал к колодцу, притащил ведро ледяной воды, чтобы, значит, остудить бутылку сразу, как наполнится, чтобы, значит, она была запотевшая, когда он понесет ее в баньку. Недавние солидность и уверенность — все мое, только трех создала природа, схлынули с дяди Пети, как с гуся вода. Он сделался каким-то суетливым, заискивающим, не в попад прихохатывающим, с бегающими глазками, глупо и совершенно не по делу болтающим. Дядя Петя знал, что запьет, но мазохистский оттягивал сладостный миг, заранее винился перед Леоном. Будь здесь другой, из трезвой жизни человек, дядя Петя точно так же бы заискивал и внутренне винился перед ним, то есть не перед ним конкретно, а в его лице перед человечеством. В ЛТП дядя Петя прослушал серьезный курс антиалкогольной пропаганды. Он с гордостью показывал Леону общие тетради с аккуратнейше законспектированными лекциями, взятыми в рамочку афоризмами: «Употребление спиртных напитков скотинит и зверит человека» — Федор Михайлович Достоевский. «Верблюд может неделю работать и не пить, человек неделю пить и не работать» — восточная мудрость. Некое, помнится, противоречие увиделось Леону в мирном соседстве двух этих изречений. Ну да вся жизнь в зайцах и не только состояла из противоречий. Тетрадочное определенно было не самым главным. В доме к стене дядя Петя прикрепил кнопками кусок ватмана с тремя, так следовало понимать, основными заповедями своей новой трезвой жизни фермера. Первое. Все связано со всем. Второе. Пьянство — мировое зло. Третье. Делая плохо другим, делаешь плохо себе. Вот эти принципы и собирался в угоду мировому злу дядя Петя пустить прахом. Леон был бессилен ему помешать. Разве только сию же минуту разбить бутылку первача, опрокинуть бидоны с брагой, растоптать к чертовой матери любовно уложенный в тазик с водой для охлаждения змеевик? Леон отбросил листок с усатым Фабрициусом, немедленно ощутил, как щетинист враждебен мир, воздух в патио, как губка, напитался самогоном, ласточки не подавали признаков жизни, жабы в пруду-подвале квакали громко, развязно, не квакали, а базланили на жабьем толковище. Ртутный воздух обливал крышу недостроенного дяди Петиного дома, тяжело стекал вниз. Леон почувствовал себя крохотным вибрирующим гвоздиком. Ртутный столб мягким молотком вгонял его в пол. Вороненая бутылка, как поплавок, плавала в вязкой ртути. С пола на Леона осуждающе смотрел Фабрициус. Уничтожить самогонный комплекс — это означало навсегда рассориться с дядей Петей. Надо было, чтобы это произошло как бы случайно. Ворвалась свинья? Не так-то просто было приволочь из хлева в патио свинью. Да чтобы она еще кинулась на пышущий самогонный аппарат, как на злейшего врага. Вне всяких сомнений она бы кинулась, если бы знала, чем лично ей грозит запой хозяина. Но как объяснишь свинье? Выпустить из баллона газ? Дядя Петя разложит во дворе костер. Шаровая молния? Вчера вечером дядя Петя наладил паяльную лампу. Если зажечь ее, оплавить в форточке стекло, замкнуть электричество, уничтожить самогонный комплекс, потом упасть на пол без чувств, дядя Петя, пожалуй, поверит. Однажды к нему в форточку уже влетала шаровая молния, спалила занавеску, изуродовала телевизор, долго висела под потолком, светящейся потрескивающей грушей, потом вылетела через дверь, обуглив косяк. Леон взял паяльную лампу, потянулся за спичками. «Вот она, родненькая, а я ее ищу!» — раздался за спиной хриплый, сожженный алкоголем голос. В дверях стоял старшой, с опаленной шаровой молнией бородищей, любитель расхожих немецких словечек, смотрел на Леона, как будто знал о его намерениях. Да, наверное, и знал.